Я не охотник. Для этого и не нужно быть охотником. Достаточно быть натуралистом, любить природу. Прошу вас, подберите несколько синонимов к слову «весна». Пожалуйста. Конец зимы, май, цветы, юнона. Никуда не годится. Вот вам синонимы весны. Радость, счастье, молодость, любовь, жизнь. Но это уже слишком свободно, Иван Герасимович. Отлично. Прибавим еще и свободу. Разве свобода не весна человечества? Мечтатель вы мой! И Алексей Антонович от души обнял задорно улыбающегося старика. Оттепель продолжалась целый месяц, а 28 числа к вечеру начало опять примораживать. С севера потянул пронзительно обжигающий ветер, хиус. Он посбрасывал с крыш тонкие рубчатые сосульки, разбил их и усыпал тротуар острой ледяной крупой. «Помните, что я вам говорил, Иван Герасимович, насчет марта?» — с торжеством спрашивал фельдшер Алексей Антонович. «Какой теперь синоним к нему, кроме зимы, вы подберете?» «Весна продолжается». В этот вечер Мирвольский ушел из больницы домой несколько раньше обычного. 28 февраля, день рождения Анюты, Ольга Петровна испекла именинный пирог, как она делала все эти годы, и все эти годы, 28 февраля, у них в доме было днем и праздничным, и немного грустным. Ольга Петровна заказывала в церкви молебен о плавающих и путешествующих. Алексей Антонович отправлял Анюте поздравительные телеграммы, если знал ее постоянно меняющийся адрес. В этом году, грустя, он ей послал открытку в Александровский Централ. Алексей Антонович не был уверен, там ли еще находится Анюта и получит ли она его поздравление. Вестей от нее давно не было, но все же открытку послал. Дома, впуская сына в прихожую, Ольга Петровна остановила его. «Алеша, мы совершенно забыли купить сегодня к обеду кагор, вино, которое так любит наша именинница. Пока ты еще не разделся, сходи, пожалуйста, к Магомбетову». «Нет, мама, я не забыл, я не покупал умышленно. Этот день рождения Анюты особенно грустный. Пить вино за ее здоровье, когда сама она сидит в тюрьме, просто кощунственно. Помнится, я даже говорил тебе об этом». «Да, Алеша, но теперь я думаю, что мы были неправы. Анюта так любит веселье. От того, что мы будем пить вино, Анюте не станет веселее. Кто знает, может быть, и она развеселится». Суеверие. Они оба любили попрекать друг друга этим словом. Ни тот, ни другая всерьез в приметы не верили. Но все же... «Нет-нет, Алешенька, сегодня я в особенности далека от всякой мистики. Сходи к Магомбетову, голубчик. Хорошо, я сделаю, как ты говоришь, мама». Ты вернулся с покупкой, он очень быстро... Его подгонял все усиливающийся морозец. Оделся с утра Алексей Антонович не по сезону легко. Растирая перчатками уши, покрасневшие на резком ветру, он раздевался в прихожей. Ольга Петровна из кухни торопила сына. «Алеша, отнеси кагор в мою комнату и тотчас же возвращайся сюда. Поможешь мне вынуть из печи пирог. Боюсь, не перестоялся ли? Тогда я лучше сейчас помогу тебе». «Алеша, сделай, как я прошу». Мирвольский торопливо прошел в комнатку матери, свободной рукой откинул портьеру, необычно почему-то опущенную, шагнул к столу и остолбенел. С дивана навстречу ему встала Анюта. Бутылка выскользнула из рук Алексея Антоновича, звякнув о кромку стола, она упала между ними. Красная струйка поползла по доскам пола. «Анюта, боже мой, ты откуда?» «Как видишь, Алеша, освободилась.